Другие звезды. Глава 1. Говорят, особо невезучие люди на войне могут предчувствовать свою смерть. Я много раз слышал эти байки, к тому же и рассказывали мне их в лицах да с такими мрачными подробностями. Вот, мол, как оно иногда случается, что не поверить было просто невозможно, и люди-то рассказывали бывалые, которых в пустом вранье подозревать смысла нет, но вот сам с этим не сталкивался ни разу. Может, это от того, что я всего лишь как месяц прибыл в штурмовой авиаполк и не было у меня времени дурью маяться, а может, просто принимают люди совпадения за мистику, вот и все. Да и не видел я в мирной жизни ничего подобного, хоть и не веселится там костлявая так, как здесь, но все же обходится она на гражданке по большей части без предупреждений, так с чего бы ей здесь начинать. А еще тут крепко верили в приметы, и было их не сказать, что великое множество, но неокрепшим умам хватало. Одни были общие, для всех, ну там не бриться с утра, если война ожидается, не фотографироваться, не стричься, не собирать полевых цветов, не ехать на попутки на КП, да много всего было, но знали их все. И, как будто этого мало, еще и у каждого в отдельности в голове сидел свой собственный забористый таракан, и во что это могло вылиться, я даже угадывать не хотел. Талисманы с собой таскали всякие, удачу приманивали, кто-то крестился в кабине ила перед вылетом, кто-то в старое переодевался, всего не перечислить, вообще суеверны были однополчане, ну просто как старые бабы. Я же выбивался из общего строя тем, что в приметы напоказ не верил и им не следовал, хоть и другим не мешал, а причин тому было ровно две. Во-первых, был я не просто свежим выпускником летного училища, а успел я прослужить почти 3 года в этом самом училище инструктором по летной подготовке. И вот там мне один раз крепко-накрепко посоветовали не забивать голову себе и молодым всякими суевериями, а подтягивать с ними технику пилотирования, это всяко лучше будет. Да и попробуй там встать на утреннее построение небритым, ага, засунут тебе за это такой фитиль от земли до неба, век помнить будешь. И второе, мало того, что был я в училище комсоргом, так еще и здесь меня в них же определили, что тоже не способствовало. В конце концов, не подчиняться приметам тоже было неплохое себе суеверие, почему бы и нет, но вот как быть со снами я, хоть убей, не понимал. В маленьком окошечке над дверной притолокой нашей землянки уже угадывалось начинающее светлеть небо, до подъема оставалось всего хрен да маленько, товарищи дружно сопели рядом, кто-то ворочался от неудобства жестких нар и старался улечься поудобнее, кто-то беззаботно похрапывал, а я лежал, замерев не хуже испуганной мышки и старался успокоить бьющее сердце. Приснилось мне, что поймала меня где-то здоровенная черная собака и, сволочь такая, в раз распустила мне все галифе на лоскуты. Причем не наша это была собака, не родной бобик или жучка, а чужая, немецкая какая-то, вся гладкая, черная, короткошерстная и со здоровенными граненными клыками. И глаза, больше всего запомнились мне ее глаза, были они холодными, заполненными до самого дна спокойной, уверенной ненавистью, и пробирали эти ястребиные глаза до глубины души. И сон из-за этого вышел какой-то мутный, в нем я молча смотрел в ее фашистские зенки, замерев и не в силах пошевелиться. А она в это время также молча драла мои штаны, не касаясь тела. И злоба еще, все в этом мороке было наполнено лютой, перехватывающей дыхание и застилающей глаза злобой, и моей, и собачьей. Тьфу ты, мне наконец удалось сбросить с себя дурное наваждение и усесться на нарах, погонь такая, приснится же. Я размял руками лицо, сбивая с себя остатки сна, рывком поднялся на ноги и больше на ощупь пробрался к столу, еле видимым сейчас в темноте землянки. Нащупал на столешнице трофейную немецкую зажигалку и принялся щелкать колесиком, чтобы зажечь Катюшу, светильник, сделанный из сплющенной сверху гильзы стреляного патрона от авиационной пушки. Убожество, конечно, гильза да бензин с солью внутри, сверху фитиль из полы шинели присобачен, больше коптит и трещит, чем света дает, но керосиновой лампы у нас не было, а потому приходилось пользоваться тем, что есть. Запалив Катюшу, бросил взгляд на наручные часы, там было 4 с небольшими копейками, самое время. Часы такие, кстати, в нашей эскадрилье были только у меня да у Камеска, ему по должности положено, а мне их подарили в училище перед отправкой на фронт, остальные же обходились кто чем. Один так вообще таскал в кармане снятый с приборной панели разбитого ила хронометр, и нормально ему было, да и я б таскал на его месте, почему нет, разве что цепочку какую-нибудь бы приделал. «Подъем, славяне!» В окошечко над притолокой негромко постучался дежурный, обрадованный тем, что кто-то уже не спит, готовность на 5 часов. «Принял». Также негромко ответил ему я, «Есть, на 5 часов». Фраза эта означала, что нужно нам быть на КП полка ровно в 5, и не минутой позже. Но время в запасе было, а потому я не кинулся никого будить, решив сначала одеться самому, чтобы не толкаться задницами с остальными в тесной темноте землянки. 2-3 минуты ничего не решат, народ. Потянув на себя разбухшую дверь, я выбрался под светлеющее летнее небо и уже оттуда принялся отрабатывать командный голос. Подъем, готовность на 5, меньше часа осталось. В землянке завозились и загомонили, тишина наполнилась протяжными зевками и кряхтением, а я, вдохнув полной грудью свежий утренний воздух, решил умыться по-настоящему, с бритьем. Черт его знает, будет сегодня война, не будет, просто бороденка у меня росла паршивенькая, и потому даже малая небритость уже давала не тот вид, а мне нужно было себя держать. Во-первых, привычка, во-вторых, необходимость. Это мои сотоварищи по землянке почти все 22-го года выпуска, им можно и раз в неделю себя скоблить, разницы никакой, я же был 19-го, и это чувствовалось вот хотя бы по щетине. Вообще полк наш недавно переформировали по причине больших потерь, всего лишь месяца 3 как, а потому все пилотяги в нем, кроме самого выжившего и сохранившегося костяка, были свежими, только-только из училищ, но уже с кое-каким боевым опытом. Хотя вот умение было у них откровенно мало. И еще, был я старшим лейтенантом, и выше меня по званию в нашей эскадрилье был только капитан Камеск. И вот от этого тоже не получалось у меня пока влиться в коллектив на своих условиях, да и попробуй тут влиться всего с 2 боевыми вылетами, когда у остальных, кроме Камеска, уже по 5-10 есть. А за 3-4 вылета, между прочим, давали медаль, за те самые 10 орден, а в 41-м, говорят, так вообще героя сразу, да только где они все теперь, эти герои первого года войны. Тем более что сейчас, в 43-м, на это уже больше 100 боевых вылетов потребуется, и то не факт. Но вообще ситуация выходила немного щекотливая, меня, по совокупности качеств, сразу же по прибытии назначили заместителем командира эскадрильи, и это не прошло незамеченным. Народ настороженно переглядывался, но на контакт со мной не шел, и их можно было понять. Они, уже боевые летчики, у них ордена, они вместе пережили первые потери и первые победы, я же всего лишь старше по возрасту и званию. Но то, что полетной и штурманской подготовке я был на голову выше их всех, вместе взятых, потихоньку сгладило недовольство, и уже тем более оно утихло за это время, когда обрадованный Камеск сгрузил на меня всю учебную работу. Пришлось вспомнить все свои незабытые навыки, и это пошло на пользу всем. За квалификацию уважают всегда и везде, это беспроигрышный вариант. Тем более, когда я на спарке показал каждому в отдельности свои умения, то лед отчуждения был сломан, хоть и не до конца, конечно. Намыливая помазок в чуть теплой воде, я вспомнил, как радостно улыбался капитан Воронцов прямо в лице чуть-чуть не успевшим Камеску-1 и Камеску-3, когда я только прибыл в полк и пошел представляться, а сразу, наставительно махал пальцем он у них перед носами, сразу надо все делать, я вот увидел, тут он повернулся ко мне, чтобы ткнуть этим пальцем уже в меня, как он на 3 точки у посадочного знака притерся, так сразу в штаб и побежал, чтобы в мою эскадрилью его записали, а вы нет, вы ворон считали, так что все, поздно, можете забирать тех, кого он с собой привел. Вообще встретили меня тогда в штабе хорошо, если не сказать больше. Комполка, 28-летний майор, позвал своих начштаба и замполита, тоже майоров, хоть и постарше возрастом, вместе они полюбовались моей летной книжкой, немного поговорили за жизнь, да и определили меня в заместителей комсорги во 2-ю эскадрилью, а я и не протестовал. Как говорится, есть такое слово, надо. Тем более, что служба в училище приучила меня быть занятым от подъема и до отбоя, а забивать вместе со всеми козла в землянке, резаться в очко и предаваться всем другим прочим нехитрым удовольствиям мне было откровенно скучно. Я намеревался именно служить, а не только воевать, вот и посмотрим, что из этого выйдет. Авансы мне все были выданы, осталось их только отработать. Потом я, не дожидаясь просьб, отрулил от умывальника, чтобы дать поплескаться в нем своим все еще немного сонным сослуживцам, распушил помазок и вытер бритву начисто, затем нырнул в пустую землянку, где спрятал эти свои единственные личные вещи, оделся, застегнулся и затянулся полностью, как и полагается заму и комсоргу, и вышел наружу при полном параде. Никого я этим, конечно, уже не удивил, и слава богу, привыкли, значит. Тем более, что вся моя эскадрилья потихоньку тронулась в путь, не дожидаясь команд или понуканий. Ребята понемножку прибавляли шагу, разогреваясь и окончательно просыпаясь по пути. Слышались все более громкие разговоры и шуточки, и мне пришлось их догонять. «Стой!» За спиной послышался шум мотора полуторки, и я шагнул на середину дороги, преграждая грузовику путь рукой. «Куда?» «На КП!» Отозвался высунувшийся из окна машины водитель, потом на поле. «Подвезти, товарищ старший лейтенант, только в кабину садитесь, а то в кузове битком набито. Давай!» Я рывком открыл пассажирскую дверь, поднялся на подножку и застыл в небольших раздумьях, разглядывая диван. Водитель ефрейтор правильно понял мои сомнения, он тут же вытащил откуда-то чистую тряпку и бросил ее на замасленное сиденье. Я кивком поблагодарил его, уселся и захлопнул дверь, а потом крикнул в открытое окно. «Кто со мной? Я потеснюсь». «Не», дружно отказались снаружи, примета плохая, на что я лишь пожал плечами. Как по мне, эти суеверия того не стоили. Тащиться 2 километра с утра по грунтовой дороге до КП, по грязи и лужам, рискуя добить и без того не очень хорошие сапоги, мне лично не улыбалось. «Товарищ старший лейтенант в столовую спешит», — раздался немного язвительный голос из утренних сумерек. Кто-то то ли еще не проснулся окончательно, то ли встал не с той ноги, на миску супчику. «Не будем мешать». Смешков не последовало, но я напрягся. Мне все еще и в самом деле никак не удавалось наесться. В училище-то кормили очень плохо, особенно последние полгода. Жидкий суп на завтрак, обед и ужин нормально довольствовали только тех курсантов, что шли на фронт. Там я вечно хотел есть, да и нагрузка была очень большой, по 7-8 часов налета в день, нельзя столько летать, а здесь официантки разносили вкуснейшие блюда, добавку давали без ограничений, как будто в мирное время попал. Первое время я вообще ел, наверное, по килограмму хлеба в день, потом попривык, но завтраки, в отличие от всех, еще не пропускал. Тут же принято было вдоволь есть только за ужином, когда работа заканчивалась, на обеде еще клевали понемногу то, что повкуснее, да и все. Очень смешно. Я решил не спускать и, открыв дверь, высунулся наружу, стараясь разглядеть в сумерках шутника. «Тебе, наверное, если блокадника показать, животик от смеха надорвешь. Ты слышишь меня, друг?» С этими словами я так ударил по крыше кабины открытой ладонью, что водила подпрыгнул, а летуны молча остановились. И хорошо, что остановились, иначе бы я вылез и, отпустив грузовик, построил бы их всех, что называется, на подоконнике, невзирая на ордена и боевые заслуги. А потом бы еще и погнал до КП бегом, чтобы успеть до 5, в качестве физзарядки, туда-сюда 2 раза. Но народ безмолвствовал, и я, подостыв немного, решил не накалять. В конце концов, дисциплинку подтягивать я умею. Считай, почти 3 года в училище плотно занимался, в том числе и этим. Тут главное спокойный системный подход, а не выяснение отношений с конкретными дураками. Хотя и не без этого тоже, конечно. Ладно, не став говорить ничего никому вдогонку, я вновь уселся на сиденье и кивнул водителю. Поехали потихоньку. Тяжело груженная машина, взревев мотором, чуть дернулась вперед, но тут снова раздались какие-то крики и звали, по-моему, меня, Саня. Кто-то несся по обочине дороги галопом, застегиваясь на ходу. «Артемьев, подожди, да крикните ему там кто-нибудь, чтобы подождал». «Да что ж такое», — повинился я перед водилой, высовываясь в открытое окно. «Погодь чутка, если что, я выйду, без меня поедешь, не опоздаешь, не бойся». В бегущем я без труда узнал своего стрелка, Олега Анисимова, и начал открывать дверь, но он вскочил на подножку и, уцепившись за борт кузова, захлопнул ее обратно. «Так поеду», — объяснил он мне и водителю. «Давай, трогай, а то ведь у тебя в кабине, Филимонов, только насрать осталось. Вот не обращал я в свое время на вас внимания, а надо было бы». «Товарищ старший инж», — сбивчиво попытался запротестовать водитель, — «товарищ Анисимов, нельзя же на подножке, сами же запрещали». «Давай, давай», — легко перебил его тот, не обращая внимания на неловкие оправдания. «Ехай, не знаю как вы, а я уже опаздываю. Мы жили поэскадрильно, но летчики и стрелки отдельно, в разных землянках, не знаю уж, отчего так повелось. Может быть, с первых лет войны, когда стрелков на илах не было в принципе, и Камэск еще обычно отдыхал при штабе полка, с остальным начальством вместе, а с личным составом безвылазно хороводился его зам, то есть теперь это был я. Но вообще со стрелками порядка не было, часть из них приходили на фронт из школы стрелков, а туда совали кого ни попадя, даже из пехоты, соблазняя вечно голодную и грязную пехтуру усиленным летным пайком и комфортным житьем вдали от линии фронта. Еще механики летали стрелками, мотористы и оружейники, начальство иногда, если вылет ожидался безопасный, для записи в книжке, или наоборот, если вылет был слишком ответственным и надо было проконтролировать, а еще штрафники. Вот и Олег Анисимов, мой стрелок, был из таких. Вообще-то раньше он был целым капитаном и старшим инженером нашего же полка, с настоящим, еще довоенным университетским образованием, но не так давно оказалась наша часть рядом с его родными местами. День пути на попутках, не больше. Отпросился он проведать родных, все честь по чести, набрал полный сидр гостинцев, тушенки там, водки, шоколаду, табаку, да и отбыл, весь в смятении и боязливом ожидании встречи с родными. Почти 2 года он не знал о них ничего, под оккупацией они были, вот и переживал сильно, потому что ничего хорошего ждать не приходилось. А через 3 дня тут все завертелось, я сам не видел, но рассказывали, что, дескать, застрелил кого-то Олег в родных местах, то ли из мести, то ли по пьяни, а скорее всего, что и то и другое вместе. Я сам не интересовался, не лез ему в душу с расспросами, рано еще, не так сильно мы и знакомы, но был Олег из тех людей, про которых поневоле думаешь, что, если он и застрелил кого-то, значит, так тому и надо. Правду сказать, во время войны появилась излишняя легкость по отношению к человеческой жизни вообще и сведению счетов в частности, но трибунал этого не оценил и дал ему 10 лет лагерей с заменой годом штрафбата. Потом наш комполка вместе с комдивом сумели кого-то убедить, что гробить квалифицированного инженера в пехоте негоже, благо что все это происходило под боком, и Олегу заменили год штрафбата 30 вылетами стрелком на Ил-2, сняли с него погоны, разжаловали в рядовые, сунули в родной полк, он еще обижаться пытался сперва, дескать, я теперь только стрелок, вот и идите все к чертовой матери, но быстро отошел. Спрашивали с него теперь вдвойне, но он держался. А к снятию погоны вылетом со мной и до меня, добавилась еще и обязательная ночевка в землянке стрелков. Особист почему-то именно к этому прицепился и именно за этим следил. Вроде как это была обязательная часть его наказания, чтобы жизнь медом не казалась. «Я с тобой», — повернулся Олег ко мне, в столовую. «Я же теперь стрелок, могу жрать по летной норме, а то бегаешь весь день с утра до ночи, как конь, калорий не хватает, супчика похлебать с позаранку, это ж самое милое дело». Стрелков в столовой кормили по летной норме, хотя и за отдельным столом, а вот техсоставу приходилось туговато. Голодом их не морили, конечно, но по сравнению с нами питались они очень не очень, спали тоже непонятно где и когда, но тут уж, как говорится, кто на что учился. «Давай, боец», снова склонился Олег к открытому окну, «только не стряхни меня об дерево какое-нибудь по дороге, лады». Водитель с готовностью закивал, с хрустом воткнул передачу, и мы поехали. Глава 2. «Сегодня, скорее всего, что-нибудь будет», заявил мне Олег, «стоило нам усесться за длинный стол в столовой». «Точно тебе говорю, вчера вечером в штабе работа кипела». «Хорошо», я постарался кивнуть ему как можно более уверенней, «если так, именно так», вздохнул тот и принялся быстро перекидывать в себя горячий вчерашний суп, оставленный специально для нас. «В общем, готовься всерьез, техник наш, кстати, может тебе морду сегодня обиженную устроить, так ты ему не верь и не замечай. Он у нас рапорт в летное училище подавал, и вроде бы берут его, так я его вздрючил на прощание, а сегодня вместе с тобой предполетный осмотр проведу, чтоб до печенок достать, с гарантией. Если песочить начну, не лезь, ты ему не папа, это наши с ним дела». «Лады», протестовать я не стал, Олег обычно знал, что делает, так что ради бога, тебе виднее. «В конце концов, кто тут из нас двоих старший инженер полка? Я пока просто стрелок с обширными обязанностями», он взялся за теплое какао, «бывает же, черт подери. Ладно, еще 15 вылетов, тьфу-тьфу-тьфу, и вернусь в первобытное состояние. Такая себе преддипломная практика, если честно». «Ладно, могло быть и хуже». «Хуже действительно могло быть, Причем очень легко и просто, тут Олег был прав. Много чего-то тебе навесили, закинул я пробную удочку, целых 30. Раньше, говорят, 15 давали, раньше было лучше. Охотно подхватил Олег тоном старого деда, а потом перешел на нормальный, и вроде бы даже немного грустный, так ведь год штрафбата, Саня. А я там потерся неделю всего, но мне хватило, на всю оставшуюся жизнь хватило. Как вспомнишь, мороз по коже, БРРР. Худо там, Саня, здесь лучше намного, ты уж мне поверь. Атмосфера там такая, тут он пощелкал пальцами, подбирая слова, не располагает она к душевности, атмосфера тамошняя, это если коротко говорить. И в столовой вот так тоже не посидишь, просто потому что нету там столовых. Я в ответ на это только пожал плечами, мол, всякое бывает, но вообще мне нравится, он заговорщицки посмотрел на меня, трешься вместе со стрелками у самолетов, отойти-то вроде как нельзя, к тебе все бегают с разными вопросами, а ты ими руководишь из такого вроде бы полевого кабинета. Раньше-то я сам носился по всей территории, как лось сахатый, дергал и тряс того, кто поймается, а теперь все, баста, рад за тебя, я допил какао и поднялся из-за стола, ты все... Пойдем, нужно быть на КП раньше всех, тем более, если ты говоришь, что-то сегодня будет. Но, хоть я и встал раньше него, и сидел я ближе к выходу, догонять пришлось именно что мне. Олег и сам был здоров до широкоплеч, как тот самый лось сахатый, он и бегал так же быстро, медленно передвигаться мой стрелок с обширными обязанностями уже не умел. Лет ему было под 30, я как-то спросил его об этом, но он не ответил. А вообще чувствовалась в нас и какая-то схожесть, и какая-то разница. Похоже, мы были даже не скажу чем, другим виднее, но спелись мы здорово, это точно, это уже был настоящий экипаж, а разница между нами была, например, в том, что я всегда старался быть затянутым в струнку как николаевский солдат, причем это был еще тот Николай, самый первый, который недоброй народной памяти полкович, Олег же всегда бегал расхристанным, с расстегнутым воротом, гимнастерка его была вся в масляных пятнах, а руки в ссадинах и царапинах. Любил он возиться совсем сам, и теперь даже свой пулемет УП не доверял никому. Чистил, смазывал его и снаряжал ему ленту он тоже сам, и это дало Олегу право с большим удовольствием тыкать в лицо всем своим бывшим и будущим подчиненным тем фактом, что за все 15 вылетов у него с этим пулеметом не было ни одного отказа. Мы вышли из пустой столовой и надали в сторону КП. Там уже закипала жизнь, но до 5 утра было еще целых 20 минут, поэтому летчиков из эскадрильи там не было, они просто еще не успели. Располагался наш аэродром на территории убитого войной бывшего большого колхоза или совхоза, и это было очень удобно. Во-первых, пустые, среди которых имелись даже несколько почти целых, здания подходили нам как нельзя лучше. Столовая, парм, склады, служба бара, все они нашли себе место. Единственное, КП полка оборудовали в мощной, здоровенной землянке, вырытой в неприметной сверху лесополосе. Да их там несколько сделали, таких землянок, и все они были замаскированы на 5. А во-вторых, поля этого бывшего сельхозпредприятия отличались площадью и ровностью, и не было там кроме них больше ничего. Не было болот, как чуть западнее, не было гранитных валунов, как на севере у Ленинграда, не было и таких лесов, как на востоке, не было и оврагов, как на юге, не было множества извилистых речек или озер. Широко здесь жили люди до войны, и работали мощно, так что скорее всего был тут именно что совхоз, а не колхоз. Наши успели засыпать многочисленные воронки от снарядов и бомб, устранить следы давних и недавних боев, разминировать, вырубить и выкорчевать кое-где целые лесополосы, кое-где восстановить, а кое-где и убрать мешающие телеграфные столбы. В общем, сделали себе простор, целой воздушной армии впору, тем более что рядом с нами сидели еще один штурмовой и еще один истребительный авиаполки, и всем места хватало. Здесь в случае чего можно было плюхнуться на живот в почти любом месте, не рискуя помешать остальным тушкой своего поврежденного самолета, и не рискуя воткнуться самому во время вынужденной посадки в какое-нибудь дерево или разбитое домишко. Был оборудован полигон, куда ходили облетывать восстановленные самолеты. Там мы бомбили учебные цели настоящими, а не цементными бомбами, учились стрелять и ходить строем, крутить карусели и вообще отрабатывать взаимодействие. Мне здесь нравилось, мне до жути хотелось приложить свои руки и умения к этому общему делу, внести свой вклад, ведь именно этого я и ждал долгих 3 года, К этому я готовился сам и готовил своих курсантов. О, Артемьев, заметил меня стоявший в компании командира полка и всех трех КМСков у штабной землянки замполит. Он отмахнулся от моих уставных приветствий и требовательно поманил меня за собой. Ну-ка, зайди. Я молча подчинился и прошел мимо все же кивнувших мне командиров вслед за ним в штабную землянку, где мы нырнули в отдельную, принадлежащую замполиту, комнату. Свежо снаружи, объяснился он мне, хотя я объяснения и не требовал, да и поговорить толком не дадут. А здесь и печечка, и свет, и бумажки разложить есть где. И не вздыхай ты так, успеешь, куда тебе там надо. Замполиту нашему было крепко за 40, да почти 50, и от этого он немного снисходительно относился к тем, кто родился после революции, но лишь в тех случаях, когда не требовалось применить власть. Он когда-то геройствовал на фронтах империалистической, затем и гражданской войны, потом был списан по ранениям, потом чему-то учился, потом руководил чем-то небольшим, но очень ответственным где-то в Сибири, то есть жизненного, военного и партийного опыта у него было на троих. Ну что, замполит плотно уселся за своим столом сам и заставил сесть меня. Тусклая лампочка, работавшая от аккумулятора, вполне позволяла здесь читать и работать с документами. «Как твои дела?» «Нормально дела, Сергей Николаевич», в тон ему ответил я, обращаясь по имени-отчеству, как он любил, «все идет по плану. Сегодня вечером, например, Олег Анисимов будет делать для нашей эскадрильи доклад на тему о взаимосвязи чрезмерного облегчения винта в полете на некоторых режимах работы мотора и преждевременном появлении стружки в масле. Ну и еще кое-какие мероприятия запланированы. Вы же знаете, посмотрим, хватит ли на них времени. В отчете все будет указано. Боевой листок выпускаю каждый день, там тоже материалов хватает. Жизнь без плана, жизнь впустую, согласился со мной Плотников, а тему ты хорошую подобрал, нужную. Я бы тоже послушал, а то ведь у нас много таких, в бой прямо рвется. Полечу, говорит, причем на полном серьезе говорит, я вам этих фашистов на пушки нанижу, привезу на аэродром живьем. А потом шасси у самолета на ровном месте подламывает. Барон Мюнхгаузен, блин, я понимающе кивнул ему, но без особого, впрочем, сочувствия. Этот случай я знал, он произошел уже при мне, но, слава богу, в другой эскадрилье. Дело в том, что ИЛ при взлете несколько сложен в управлении, его ведет вправо на полосе, это нужно чувствовать спинным мозгом, потому что из кабины ничего не видно впереди себя. Нужно плавно увеличивать газ и давать левую ногу, парируя разворот, и тут легко растеряться, если что-то пойдет не так. Вот вроде жмешь на педаль, жмешь, а он не идет, вот еще немного добавишь, но все равно нет, потом еще совсем чуть-чуть даванешь, на волосок всего, и тут он как развернется. И это еще хорошо, если развернется, а вот если не осмелишься додавить педаль, то тут можно слететь с полосы, что совсем плохо. Я видел, как не только курсанты, но даже и опытные инструкторы ломали самолет в такой ситуации, так что ничего необычного в этом случае нет, хоть и неприятно, конечно. Отстранили его от полетов пока, продолжил Плотников, другие наказания на этих пацанов ведь не действуют. Тем более, что не убил никого, а и такое бывало. Вон, под Москвой один ухарь не удержал самолет на полосе, выкатился и винтом порубил баб на аэродроме, целых 11 человек. Так что ладно, бог с ним, можно, конечно, еще награждение придержать, но это уж совсем подло будет, потому что отстранение – это воспитательная мера, а награду придержать – прямая обида. Да и как молодому в первой медали отказать, их же сбивают, тут главное успеть, правда ведь? А вот из стариков кое-кто у меня попляшет, хрен КМС-ку 3 на воротник, алкашу чертовому, а не ну ладно, не твое это дело. Так что доклад ваш очень вовремя. Будет о чем отчитаться наверх, да. Насчет наказания это он правильно сказал, для молодых летчиков не было худшей кары, чем отстранение от полетов, да и для немолодых тоже. Остальное и правда не мое дело, а вообще помощь твоя требуется, наконец перешел к делу замполит. Через час примерно из штаба армии самолет прибудет, корреспондента привезет. Дело хорошее, нужное, но ни ко времени немного. Соображаешь? Нет, пожал плечами я. Но помощь готов, так ведь фотографировать будут, просветил меня замполит, для газеты, а КМСки ни в какую. Примета, говорят, очень плохая, да и некогда им. Если бы он вчера прилетел, другое дело, а сегодня ведь работа ожидается, так что нет. Комполка тоже не хочет, Меня они сами не захотят, молодым жирно будет, так что остаешься только ты. Ты ведь у нас комсорг, замкомеска, да еще и старший лейтенант. А главное, ты только не обижайся, Саша, но лицо у тебя самое что ни на есть плакатное, как по заказу. Я лишь усмехнулся в ответ на это, а замполит продолжил ковать, пока горячо. И затянут ты, Саша, так, ты только снова не обижайся, копелевцы бы обзавидовались. Все на месте, все застегнуто, все по фигуре, любо-дорого посмотреть. И я тебе, знаешь, наверное, одеколон свой подарю, мне-то он не нужен, а тебе пригодится. Ты вечерком ко мне зайди, после снятия с готовности, вот я его тебе и отдам. Как раз газеты свежие сегодня привезут, вместе с корреспондентом, почитаем да обсудим, к политинформации подготовимся. Хорошо, я кивнул головой, соглашаясь. Как говорится, дают, бери, бьют, беги. А копелевцы, это из кинофильма Чапаев, ну, которые в психическую атаку ходили. Почти, обрадовался он тому, что я все понял. Понавертели все же в той фильме «Будь здоров», так что почти. Замполит наш знал о событиях гражданской войны не понаслышке, видел, наверное, этих самых копелевцев вживую, так что кому и судить, как не ему. А вообще, товарищ Артемьев поднялся на ноги плотников и принялся меня выпроваживать, перейдя на чуть более официальный тон. Для пущей доходчивости, наверное, ты должен сам знать, как остро стоит вопрос авторитета партийных и комсомольских работников в армии. У меня вот всего 6 вылетов стрелком, да и то на контроль, а больше не дают, потому авторитет есть, но мало. Да и то верно, тут он снова перешел на простые слова, меня бы в эскадрон, понимаешь, а не в эскадрилью, мне бы конем яйца крутить, а не сюда, так ведь я и в эскадроне за молодыми уже не угонюсь. Вот и приходится здесь соответствовать. Мы вышли в коридор и поднялись по глинобитным ступенькам наверх, к двери, причем он подталкивал меня вперед, не давая пойти за ним, как по субординации положено. Так что такие политработники, как ты, наконец объяснил он мне главное, когда я уже отрыл дверь на улицу, прямо на вес золота. Партийный авторитет держать надо по-настоящему, запомни это накрепко. Что греха таить, были в нашем полку и такие, которых я сам в 19-м году без сомнений к стенке бы поставил. Теперь нельзя, да, теперь обоснование нужно, причина, будь они неладны. Теперь нужно ждать поступка, теперь с профилактикой беда. Раньше-то проще было, раз и, руководствуясь революционной пролетарской сознательностью, сразу в дамки. Так что пришлось с ними разобраться по-другому. Все эти нелетающие комсорги, вся эта прочая отстраненная шелупонь, у нас в полку их нет и не будет. Понял меня, Артемьев, предельно, серьезно ответил я, остановившись в дверном проеме и посмотрев на него самым холодным и официальным из своих взглядов. Самое интересное, что я был с ним согласен на все 100, замполит вел дела в полку так, как и должен был вести их настоящий партийный работник в моем воображении, но чем лично я заслужил эти слова, было непонятно, разрешите идти. Да стой ты, засмеялся он, дурашка, обиделся, смотри ты. Саня, я много пожил и скажу тебе так, в 19-м году мы бы с тобой спелись, это я вижу и не спорь, ты парень правильный. Ну, разве что при первом знакомстве я бы тебя к стенке не прислонил за то, что ты больно уж на офицера из бывших смахиваешь. Но сейчас даже я понимаю, что это хорошо, это дисциплинирует, так что ради, ГМ Бога, погоны там, остальное и прочее. Даже одеколон тебе свой отдам, сказано же, для завершения образа. Спасибо, Сергей Николаевич, поблагодарил его я, немного расслабившись. Никто тут, оказывается, во мне не сомневался, было бы не лишним. Подарю, кивнул мне он и продолжил, но для полного завершения этого самого образа вот здесь, тут он хлопнул меня по груди, тоже должно кое-что появиться. Никто просто так тебе ничего не даст, уж я за этим прослежу, но и обойти не позволю, а еще, чтобы ты знал, в политотделе дивизии, да что там дивизии, армии, все просто кипятком ссут от радости, когда комсорги в бой идут и подвиги совершают. Не приходится потом перед командирами глаза прятать, пойми, вот, мол, ваши, а вот, мол, наши, и они ничем не хуже. Авторитет, понимаешь, партийный авторитет поднимается. Так что продолжай в том же духе, не сбавляй обороты, а уж мы это мимо себя не пропустим точно. Спасибо, поблагодарил его я еще раз, но я сюда воевать пришел, а не за орденами. Ой, все, перебил он меня, махнув рукой. Я ему про Фому, а он мне про Ерему. Не понял ты меня немного, Саня? Ну да ладно, сам виноват. Иди уже. Есть. Козырнул я в спину развернувшегося Плотникова и, повернувшись, вышел из землянки, где сразу же наткнулся на ехидно усмехающегося Олега Анисимова, слышавшего наши последние слова. Ничего себе, тут же заулыбался он в мою сторону, хитер-бобер. А можно мне с вами тоже? Да кто тебе мешает? Я разозлился, потому что, во-первых, разговор и в самом деле получился немного двусмысленным и я его не понял, а во-вторых, я всерьез относился и к своим комсомольским обязанностям, и к самому комсомолу. Комсомолец, на самолет. Этот лозунг определил всю мою жизнь, и смешки Олега были мне мало того, что неприятны, так еще и непонятны. Сам я комсомольцем стал еще в школе и не потому, что так надо, а позову души. Могу помочь. Хотя, тебе 28 есть уже или еще нет? Есть, Саня, есть. Того было ничем не пронять, а срываться и заставлять его именовать себя по уставу товарищем старшим лейтенантом мне не хотелось. Это было бы просто глупо. Вышел я из вашего нежного возраста, так что мимо. И брось глазами на меня сверкать. Пошли лучше самолет принимать. Нам сегодня на него фотоаппарат присобачили и вот это, Саня, очень и очень плохо. Я так думаю, что замполит из-за этого немножечко тебя раззадорил, не просто так, а меня вот на разговор не позвал. И мне обидно, веришь? Нет, вдвоем же полетим. Нет, буркнул я, понемногу остывая и начиная что-то соображать. А личный состав эскадрильи где? Вон, под кустами валяется, ткнул пальцем Олег в сторону поперечной лесопосадки, в ожидании. Все на месте, стрелки тоже, КМС-ку комполка, ждут чего-то. Так что пошли, не дай бог прямо сейчас на взлет скомандуют, не успеем же ничего, только предполетный. Новость про установку фотоаппарата на самолет и в самом деле была не из очень приятных, она означала, что лично нам придется довольно туго. Фотоконтроль в работе штурмовых авиаполков ставился во главу угла, без него могли и боевой вылет не засчитать, потому что ну не на слова же летунам верить, снимок дайте. И вот по этому снимку мы и сами увидим, как вы воевали, и начальству результаты вашей работы покажем, а сказки будете бабушке своей рассказывать. На работу по переднему краю, по второстепенным, обыденным целям ничего такого не требовалось. Там хватало и подтверждения с земли, и фотокинопулеметов, установленных в самолеты. Смотрели они туда же, куда и пушки ИЛа, и работали так же, от нажатия на гашетку. Но и снимали они совсем немного, да и информации с них было маловато. Ну, видно было только, что стрелял летун в кого-то, а попал или нет, неизвестно, да и привязки к местности тоже нет. И вот потому на ответственные, важные цели, об уничтожении которых нужно было знать наверняка, посылали в составе групп самолеты с установленным в них здоровенным плановым фотоаппаратом, способным сделать настоящий снимок. Ставили эту бандуру в кабине «Стрелка», от летчика требовалось лишь обеспечить условия, а это значило, во время съемки идти, не шелохнувшись, не маневрируя ни по высоте, ни по курсу, с одной и той же скоростью прямо над полем боя, что было сладким пряником для немецких зенитчиков. Вот потому все штатные илы-фотографы в полках уничтожались в начале активных боевых действий, и другая судьба их не ждала. Ну не мог уцелеть самолет, который заходил на разворошенное, разъяренное осиное гнездо после всех, в гордом одиночестве, и летел там как по ниточке, последним, словно бы издеваясь и облегчая врагам огонь по себе. Несколько раз подряд этот фокус можно было провернуть. Но делать такое на постоянной основе еще ни у кого удачи не хватило. И теперь мне стал понятен этот разговор с замполитом. По сегодняшнему снимку будут судить обо мне в полку и выше, и летчики, и нелетчики. Причем свидетельство обо мне будет именно что документальным, слова тут лишние. Привезу четкий, несмазанный негатив, все будет нормально, примут за своего и признают право на многое. За успешный фотоконтроль принято сразу же награждать почетной грамотой. Привезу муть непонятную, ну, скажут, дрожат ручонки-то с ножонками у нашего комсорга, а ведь эту муть нужно будет в штабе дивизии или даже армии показывать, и там тоже спросит, кто это у вас такой неловкий. Ох ты ж, да ладно, неужели комсорг, тот самый, с налетом под 3000 часов, да не может быть. А если вообще ничего не привезу, ведь и такое бывало, обычно отговаривались незадачливые фотографы тем, что, мол, забыли в боевом азарте щелкнуть этим незначительным тумблером, так лучше бы мне вообще на свет не рождаться. Это будет позор, Липкий, стыдный, невыносимый позор, особенно после всех тех слов и дел, что я успел выдать в этом полку. Только бы фотоаппарат не засбоил, вдруг вырвалась у меня наружу опасливая боязнь непоправимого. Только б не это. Вот, наставительно поднял палец Олег, довольный тем, что я понял его. Соображаешь? Хотя, если именно фотоаппарат сломается, отгавкаемся, не впервой. Комиссия, все дела, он же опломбирован. Но осадочек останется, мне-то на это наплевать с высокой колокольни, а тебе припоминать будут, виноват, не виноват, уже не важно. Так что лучше будет нам его принять и проверить. Пошли, рванул я с места к стоянке своего самолета. Ты, кстати, как, в фототехнике разбираешься? И он заряжен уже, чем, пленкой или пластинами? Кто заряжал, кто ставил, и когда, а главное, почему меня не предупредили? Пластинами, Саня, Олег легко догнал меня и пальцами показал, какими именно, вот такого размера, для качества. А насчет заряжал и ставил, так чем, как ты думаешь, я вчера вечером после ужина занимался, а не предупредил потому, чтоб спал ты нормально, понял, вот что ты мне мозги полощешь, я даже остановился, тебе делать нечего, есть чего, Олег останавливаться не стал, я, в отличие от тебя, занятый человек, но принять его должен ты, привыкай к этому, Саня, вы, летчики, вообще разбалованы да нельзя, а это неправильно, как по мне, но раньше-то я молчал, потому как не летал и не воевал, а теперь все, рот мне не заткнете, я теперь сам любого прямо с его дерьмом съем в случае чего, вон, валяется наше крылатое воинство под кустами, привыкли к тому, что все за них делают, как дети, ей-богу. Чтоб тебя, ругнулся я и молча припустил за Олегом, пускать такое дело на самотек я не хотел, как не хотел и ввязываться с ним в педагогические споры. Аппарат осмотреть и в самом деле стоило, в фототехнике я понимал, а все остальное потом. И мы быстрым широким шагом, другим бы пришлось за нами бежать, рванули вдоль ряда рассредоточенных полукапониров, накрытых маскировочными сетками, из которых техники с механиками уже начинали выкатывать самолеты. С неба эти укрытия были практически не видны, и я вдруг поразился тому, какую прорву земляных работ провернул наш полк за тот месяц, что я в нем нахожусь. Капониры, землянки, дорожки и полосы, склады и хранилища, та же кухня со столовой, ведь все это нужно было соорудить и замаскировать, аэродромные команды вместе со службой БАА что-то рыли и строили с утра до вечера, и работа эта не прекращалась ни на минуту. Конечно, летчики занимались только войной, таков был однажды заведенный порядок, но и Олег не так уж и не прав, когда говорит, что пилоты как дети малые, все для них сделают, воюйте только. С другой стороны, поговорку про вдруг война, а я уставший, придумали задолго до нас, и в чем-то она права. Мы прошли мимо выкачанного из капонира ила нашего КМСка, в кабину стрелка которого усаживался совсем уж молодой рядовой, вроде бы я его видел раньше то ли среди техников, то ли мотористов, а рядом, на крыле, стоял старший стрелок нашей эскадрильи и громко, командным голосом, так, чтобы тот проникся, инструктировал подопечного. «Вот тебе пулемет, услышали мы, он в чехле, его не трогай, сиди и смотри по сторонам, вернемся, расскажешь, что видел». Понял, именно так и делали свои первые вылеты все стрелки, за спиной или КМСка, или любого другого ведущего группы. Стрелок замыкающего самолета самый важный, следующие поменьше, а вот в первый ил можно садить кого угодно, там летали новички или начальство на контроль, ведь там было безопаснее всего. С земли стреляют по ведущему, а попадают по ведомым, от этого все. И главная задача нового стрелка была именно что смотреть по сторонам и попытаться при этом хоть немного понять, что в этот самый момент происходит, а не хвататься за пулемет. Потом, на земле, его будут дотошно выспрашивать КМСК и другие стрелки, что именно он сегодня видел, какие самолетики вокруг кружились, наши или чужие, заметил ли он, когда атаковали его соседей, видел ли он, кто что делал, сообразил ли он вообще ну хоть что-нибудь. Но надежды на то, что новоиспеченный стрелок, как бы он ни готовился, поймет хоть что-то в первом вылете, не было никакой, и все об этом знали. Любому стрелку, да что там стрелку, летчику, нужно было совершить вылетов 5, прежде чем начать что-то видеть и понимать. Но, если от стрелка требовалось просто смотреть по сторонам, летчикам было сложнее и проще одновременно. Летуну в первых вылетах нужно было идти, как приклеенному, за своим ведущим, смотреть во все глаза на него и делать все то же самое, что делает он, остальное придет со временем. Идет твой командир ровно, и ты иди так же, держи дистанцию и интервал, нырнул он в атаку, и ты ныряй, бросил он бомбы, и ты дергай за сидр, да стреляй туда же, куда стреляет он. Умничать не надо, твоя главная задача на первые вылеты – сходить в бой и вернуться. Умение видеть землю обязательно придет потом вместе с опытом. Мне же, кстати, это обязательное боевое взросление оказалось не совсем нужным. Я с первого вылета здесь видел и землю, и строй, и цель, и маршрут, и ориентиры с воздухом. Крутить головой меня приучили крепко, соображать, что делаешь, тоже, и на пилотирование я не отвлекался, управляя самолетом на автомате, а уж штурманской подготовкой я загонял себя здесь сам, но теперь мог ориентироваться на 300 километров в радиусе от переднего края в общем и целом, а детально, так и на все 50. Конечно, оба свои боевых вылета я провел в ведомых у КМСКа как у Христа за пазухой, в начале строя, но сегодня что-то изменится, фотоаппарат воткнули не зря. Единственное, не хотелось идти кому-то из эскадрильи в ведомые, но и в ведущие меня вряд ли поставит, КМСК ценит и не разбивает пары, так что посмотрим. Залазь. Олег остановился позади левого крыла нашего самолета, уже заправленного и полностью снаряженного. Смотри, а я пока с техником по узким местам пробегусь. Я без слов поднялся и откинул фонарь его кабины на правый борт. Ну что сказать, по сравнению с пилотом у Стрелка все было намного проще и веселей. Сидел он, во-первых, на простой брезентовой ленте вместо сиденья, а во-вторых, из хваленой бронезащиты тут была лишь небольшая плита со стороны хвоста в 6 мм толщиной, и ничего больше тут не было, с боков и снизу фанера. Вообще Стрелок по сравнению с летчиком летал практически голым, оттого и потери среди них были больше. Пущего комфорта добавлял бензобак между нашими спинами и головами, но и тут был он отделен от меня бронеплитой в 12 мм толщиной, тогда как Олега отгораживали все те же сиротские 6. Фотоаппарат воткнули в фюзеляж справа снизу сзади от кабины Стрелка, я-то опасался, что будет турельный вариант, на замену пулемету, что было бы совсем кисло. Тумблер выключения вывели ко мне в кабину, потому что мне виднее, когда им щелкать, ну что может увидеть Олег, сидя спиной вперед. И тумблер этот я проверил особенно тщательно, тросик скользил внутри пружинной рубашки легко и свободно, без большого люфта и слабины. Винт регулировки был тоже затянут надежно. Вообще все было сделано очень и очень аккуратно, все сидело на своих местах как влитое, что для меня было показателем качества работы. Нормально сделанное видно сразу. Успокоившись, я еще раз осмотрел все, но уже сверху вниз и, закрыв кабину Стрелка, спрыгнул на поле, к о чем-то спокойно разговаривавшим Олегу и Мишине, нашему технику, тому самому молодому младшему сержанту, что, по словам моего Стрелка, уходил от нас в летное училище. Молодец, что еще тут скажешь, истребитель, Миха, король воздуха, втолковывал один другому, и еще сам себе велосипед, ручку на себя, и в небе тает, все беды позади, туда пытайся, понял меня, Саня, скажи ему. Я отмахнулся от попытавшегося что-то отрапортовать мне техника, рано еще принимать доклад о готовности, это надо делать прямо перед вылетом, и поддержал Олега, но немного не так, как он хотел. В истребителе, Михаил, оно и правда лучше. Их и учат плотнее, и почету больше. Вот только на войну уже можешь не успеть. Я в запах видел таких, что с 41-го года сидят, ждут у моря погоды. А вот у нас с вакансиями много легче, без работы не останешься. Понял, да, ничуть не смутился Олег. В истребителе попытайся залезть, дурья твоя башка, старший лейтенант дело говорит. Да как он это сделает? Пришел я на помощь возмутившемуся, но не успевшему ничего сказать Мишине, там ведь не угадаешь, откуда разнарядка придет, туда и сунут, на желания твои там всем наплевать. Или построят по росту, скомандуют на первый-второй рассчитайся, и первых в одну школу, вторых в другую. Или по алфавиту то же самое, через одного выдергивать будут. Тут уж, товарищ техник, как повезет, все равно, в штурмовики хочу». «Мне обещали», — немного угрюмо сказал Михаил, косясь на Олега, «потому что этот самолет я знаю как облупленный». «Да какая разница?» — взвился мой Стрелок, знает он. «Чем тебе это поможет? Все они одинаковы. Фюзеляж, мотор и крылья. Даже вот это...» Тут он ткнул пальцем в показавшийся вдали и вроде бы собравшийся к нам на посадку Ли-2 в сопровождении пары истребителей. «Корова транспортная, тебя на него отучи, и будешь летать как миленький. Это к нам, что ли?» – перебил его я, вглядываясь в неспешно снижающийся самолет. «А кто там может быть?» «К нам, к кому же еще?» – ответил немного удивленно посмотревший на меня Олег. «И тебе ведь сейчас замполит рассказывал, кто там может быть. Забыл, что ли?» «Ну, тогда пойду». Я внимательно осмотрел себя на предмет нарушения формы обмундирования, но ничего не нашел. «Не буду заставлять себя искать. Я с тобой», – тут же оторвался от техника Олег. «Мишка, замечание устранить, на помощь другим сегодня не отвлекаться, у самолета будь и в порядок себя приведи, не дай Боже тебе в таком виде на глаза высокому начальству попасться». «Есть», – козырнул тот, – «быть у самолета и не отвлекаться». «А это что, начальство прилетело, а зачем, не твое зайчачье дело», – ответил ему Олег уже на ходу, – «и рожу хотя бы умой, блин». «Есть, умыться», – снова козырнул ему Мишка и, проводив взглядом заходящий на посадку транспортник, опрометью кинулся куда-то под навес. «Очень надеюсь, что приводить себя в порядок. Правильно поступаешь», – меж тем ткнул меня в бок Олег. «Попросили тебя о чем-то, сделай с перевыполнением, замполит оценит. И я с тобой схожу, посмотрю, кто это у нас такой прилетел, вдруг артисты какие-нибудь, потом к своим сразу, вдруг задачу будут ставить. И ты, кстати, тоже далеко от КП не отходи, даже и с корреспондентами, а то мало ли что». Ли-2 тем временем, пока мы торопились, успел сесть и зарулить подальше от КП полка и от наших капониров, освобождая взлетную полосу для истребителей сопровождения. К нему тут же направилась штабная МК с замполитом в кабине и одна полуторка из тех, что почище, за грузом, да заправщик с парой техников. Ну и пока они там встречались и грузились, мы успели подойти на КП, где под навесом стоял командир полка вместе со всеми КМСками, а в лесополосе за ними сидели в тени деревьев все летчики полка. «Под рукой будь», тут же указал в мою сторону пальцем комполка, а потом перевел его на подъезжающих, «корреспондентов на себя примешь, тебя же замполит предупредил, верно, и шариться по территории им не давай, нечего им там делать». «Есть, товарищ майор, не давать шариться», вскинул руку к голове я, и да, предупредил. «Ну и отлично», — выдохнул он и вновь перевел взгляд на приближающиеся машины. «Встань за мной сзади. А ты, Олег, к стрелкам иди, не маячь тут». И Олег вроде бы сделал вид, что услышал и подчинился, но на самом деле никуда не пошел, да и остальные подтянулись поближе. У всех, как я понял, была нешуточная надежда увидеть неведомых артистов. «Не, мужики», — разочаровал всех КМСК-3, разглядевший гостей в бинокль. «Там баба какая-то рыжая, с ней задохлик в очках, газеты выгружают и еще что-то там. Вон, летуны уши дверь закрыли, наши их заправлять сейчас будут. Все, никого больше. Слышали?» Комполка развернулся и без тени панибратства разогнал всех одним коротким приказом. «По местам». Народ подчинился, хотя кто-то посетовал на то, что, вот, могли бы и корреспондентку посмотреть. «Корреспондентку?» Немного насмешливо ответили ему из толпы. «Да это она на тебя смотреть будет, а ты официантке в столовой улыбнуться боишься лишний раз, даже после 100 грамм, иди уже, пока и в самом деле никому на глаза не попался. Вон, товарищ старший лейтенант тебе потом все расскажет, если захочешь». Я покосился влево на говоривших и увидел двух старших сержантов из моей эскадрильи. «Обязательно расскажу», — подтвердил я слова одного из них второму, на политинформации, в деталях, о времени проведения сообщу вам лично дополнительно. «Ясно, товарищ старший сержант?» «Так точно», немного суетливо козырнул мне воспринявший мои слова всерьез Димка Говоров. Кто-то довольно хохотнул в ответ ему, но на этом все и закончилось. «Ясно, товарищ старший лейтенант». Вообще этот самый сержант Говоров был, наверное, самым младшим у нас в эскадрилье, причем не по возрасту, а по поведению и по характеру. Что ли, сплошь и рядом такое, вот поставь тебе несколько 18-летних новобранцев в одну шеренгу, и обязательно один из них будет таким головорезом, что не дай бог тебе с ним встретиться вечером на узкой дорожке, из остальных большинство будут нормальными, крепкими ребятами, которым можно и на работу, и на учебу, и в бой, да хоть куда, и непременно один затешится такой, которого детство все никак отпустить не может, вот и Говоров, а его в эскадрилье иначе как Димка и не называли, был из таких. Хотя, с другой стороны, я давно уже понял, что уверенность в быту не всегда означает уверенности в бою, и совсем не всегда она означает умение и квалификацию. И КМСК Воронцов, видевший людей насквозь и даже глубже, ни капли не ошибся, поставив в этой паре, а эти два сержанта были почти уже слетанной парой, именно Говорова ведущим. Димка, несмотря на свою застенчивость и простодушие на земле, объективно летал лучше, он чувствовал самолет, он быстрее разбирался в обстановке и мгновенно принимал правильные решения, в отличие от своего ведомого Никитина, более уверенного на земле и в общении, очень смелого с официантками, но безбожно тормозившего в воздухе. А еще этот самый Димка, как банный лист, лип к тем, кто постарше, все он пытался к кому-то прислониться, и вот уже 3 недели это был я. Он все время пощенячий терся рядом со мной, помогал мне рисовать боевой листок, напрашивался на внеплановые учебные полеты и радовался им, слушал и принимал на веру любые мои слова, даже замирая на месте от почтительного внимания, и я, мысленно вздохнув, отталкивать его не стал. В конце концов, парень он был хороший, правильный, а что до всего остального, так ведь вырастет еще, куда он денется. «Давайте, давайте, ребята», и я показал им пальцем на приближающуюся легковушку, по местам, подъезжают уже, и вот на поляне перед входом в землянку остался только я, комполка с КМСками и прочими штабными ушли внутрь, летчики со стрелками отправились под деревья, ждать у моря погоды, в общем, остались только я да Олег, который присел на траву в тенечке рядом со мной. Я не обратил на него внимания, лишь оглядел себя, стряхнул кое-где пыль, расправил гимнастерку с ремнем и стал ждать. Глава 3. Имка подъехала и встала чуть поодаль. Водитель загнал ее в лесополосу для пущей маскировки, гулко хлопнули двери, и за кустами я увидел нашего замполита, в компании какого-то ужасно штатского на вид лейтенанта в круглых очках, и с ними девицу лет 20-22 навскидку, к описанию которой очень хорошо подошло бы слово «лихая» или даже «бедовая», до того независимо и по-боевому она держалась. «Ух ты!» — оценил ее вставший рядом со мной Олег. «Какая симпатичная да рыженькая, прямо огонь, смотри ты!» И от этого вполне может быть, что даже из хорошей семьи. «Но нет, не мое, так что пойду себе». «А чего нет-то?» — удивился я, сам же сказал, симпатичная. «Да и потом, мы же ее не на вечеринку приглашаем». «Все по делу, рабочий момент, велик риск», — вздохнул мой стрелок, «что будет она меня на «вы» называть. Воспитанные девушки, как бы они при этом ни выглядели, иногда бывают излишне вежливыми, черт бы их всех подрал. Вон, смотри, покраснела». И действительно, это девушка, потому что теперь, когда я к ней присмотрелся, у меня язык бы не повернулся вновь назвать ее девицею, зарделась перед нашим замполитом словно маков цвет. А случилось вот чего. Она, только-только выбравшись из машины, приняла чрезвычайно независимый вид и вытянула из кармана пачку папирос, при этом ловким, отточенным и натренированным щелчком выбив одну из них себе прямо в зубы. Замполит опешил было, но, когда она попыталась так же лихо прикурить, выхватил папиросу у нее изо рта, и теперь что-то по-отечески выговаривал ей, а она краснела и отчаянно смущалась. Олег ехидно захихикал, да и я улыбнулся. Детский сад, окончательно успокоился мой стрелок, штаны на лямках, вот теперь понятно все с этими корреспондентами. Ты с ней полегче, Саня, даже если выкаблучиваться начнет, видишь же. Ладно, пойду я, вижу, подтвердил я, как такое не увидеть. Иди уже, нормально все будет. И Олег в самом деле ушел, тут же выбросив этих корреспондентов из головы, а я остался. Еще раз оглядел себя, порадовался тому, что побрился, да наплевать с высокой колокольни на все эти приметы, и вот тут они втроем на меня и вышли. Замполит плотно взялся за субтильного очкастого лейтенанта, видно было, что этому репортеру звание дали только за тем, чтобы от него в частях не отмахивались так уж сильно, и в их разговоре уже мелькали фразы про наглядную агитацию и боевые листки, про процент охваченных чем-то там и прочее, очень заинтересовавшие, кстати, этого лейтенанта. Шел живой разговор, и на меня они едва посмотрели, да и то замполит просто оглянулся на эту девушку-сержанта и указал в мою сторону пальцем, вот, мол, вам обещанный натурщик.